«Ищешь способ хоть в чем-то сравняться?» – спросил Кабардин, поднимая клинок. В его руке он держался легко, но надежно, как у опытного фехтовальщика. «После победы я заставлю тебя чистить мне сапоги». Я хмыкнул, отмечая, что у меня обуви не осталось вовсе. Слетело во время суматохи. Вокруг нас собрались люди. Даже в такой отчаянной ситуации, они хотели увидеть зрелище. Еще бы, ведь конфликт – это всегда так увлекательно. Люди неизменны. Только пара человек, да и то из трясущихся простолюдинов-матросов, сидела и смотрела в туман, чтобы никакие твари внезапно не напали на нас. Начали, Аристарх взмахнул рукой. Кабардин метнулся вперед, как хищная птица, нанося быстрый колющий выпад. Лязг стали. Я парировал в последний момент, отследив виляющие, чтобы запутать меня, острие шпаги. Размах и новый удар. Кабардин не сбавлял натиск, нанеся один за другим целую серию ударов, которую я мог только блокировать и отбивать. Он был гораздо более тренирован и тело у него крепче. И он это знал. С широкой улыбкой и азартной жадностью в глазах, Кабардин начал новую серию выпадов, стараясь раздергать мою защиту. И под конец серии атак он нанес еще один укол, прямо в лицо. Есть. Я заблокировал лезвие шпаги у самого уха. Еще сантиметры пролилась бы моя кровь, обозначая поражение. А потом я шагнул вперед, с лязгом скрещенных шпаг приближаясь к Кабардину. В последний момент его глаза округлились от озарения, и он попытался отскочить назад, вспомнив, как я ударил его в болевую точку. Слишком неловко, он чуть не споткнулся о собственные ноги. И тогда я пошел в контратаку, элегантным ударом шпаги оставляя царапину на его кисти. Стоп, победа за Кальмаровым. Он жульничал, он сделал вид, будто хочет схватить меня за руку, а сам. Война – это путь обмана, улыбнулся я. Если хочешь, можем повторить без шпаг. Уверяю, результат будет тот же, только закончится наша схватка еще быстрее. «Черт тебя подери!» Он оскорбленно поморщился и взмахнул клинком, рассекая несколько высоких травинок, а потом спрятал шпагу и зажал рану. «Возводи защиту!» – велел я. «Пошел ты, бастард!» «Сударь, мы все свидетели вашего слова!» – авторитетно сказал Аристарх. «Но он же бастард!» Я сделал два шага вперед и схватил его за воротник рубашки, пристально смотря в глаза, в самую его душонку. «Еще раз произнесешь слово «бастард» или «ублюдок» по отношению ко мне, будущему главе рода Кальмаровых, и след моего перстня отпечатается на твоем лице так плотно, что ты никогда от него не избавишься». Он был чуть выше и крупнее меня в плечах, но это ничего не значило, потому что в самом важном он безнадежно проигрывал, в духе. А воин без духа, обычный балбес с оружием, понял меня? Стальным голосом задал я вопрос. Он проглотил ком в горле и, избегая встречаться глазами, ответил: «Понял. Теперь возводи защиту». Состроив недовольную мину, он пошел магичить, соединил руки и создал несколько золотых светлячков, которые сгруппировались возле простолюдинов, испуская вокруг себя приятный свет. Им сразу же стало заметно легче. Потом он ушел в противоположную от меня сторону, даже не оборачиваясь. «Вы спасли его честь, сударь», — одобрительно сказал Аристарх. «Плевать я хотел на его честь. Главное, людей спасти». Я открепил шпагу и протянул ее ему. «Благодарю. Ваша рука достойна такого оружия. Когда мы выберемся, приходите в нашу усадьбу. У меня богатая коллекция хороших клинков. Думаю, один из них вам подойдет». Он взял свое оружие обратно. «Вы льстите, мне просто повезло поймать Кабардина на ошибке. Хитрый боец с благородным сердцем дорогого стоит. Так что не принижайте свои достоинства и принимайте мое приглашение. Думаю, мы найдем темы для разговора. Моему брату будет очень интересно пообщаться с будущим главой клана Кальмаровых. Не люблю строить планы слишком далеко вперед. Как выберемся, непременно обсудим». Я постарался плавно съехать с темы, но судя по выражению лица Аристарха, получилось не очень убедительно. Однако от комментариев он воздержался. «Что ж, тогда давайте придумаем план», — предложил он. «Я узнаю эту часть изнанки. В дальневосточном обществе исследователей изнанки, сокращенно, да и, она называется Туманной долиной. Члены нашего общества частенько заходят сюда, для экспериментов или добычи низкоуровневых макров. Значит, вы были здесь?» «Конкретно здесь, нет, но я узнаю местность. Думаю, если мы чуть-чуть побродим в округе, то сможем отыскать путь к заставе, которая стоит на месте перехода в лицевой мир». Лицевым миром здесь называлась основная реальность. Та самая, где существовала Российская империя, кланы и откуда мы вывалились в изнанку. Но, насколько я знал, здесь были еще и другие миры, и путь в них лежал как раз через изнанку. «Люди не выдержат быстрого перехода», — сказал я, посмотрев на раненых. «Времени терять нельзя, нужно найти заставу как можно скорее и сказать, чтобы сюда прислали спасательную экспедицию. Ваша правда, Кальмаров, между тем, как ваше имя, Ярослав». Никакой подозрительной реакции, либо он идеально владеет своей мимикой, либо глава клана Каланских ничего ему обо мне не рассказал, но с ним все равно я собирался держать ухо востро. Аристократы редко столь дружелюбны к бастардам, как он ко мне. Даже то, что я спас его, могло не играть роли. Впрочем, время покажет. «Я пойду с вами», — сказал я. «Вдвоем мы быстро дойдем до заставы и приведем помощь, а остальные останутся здесь, все вместе, и будут держать оборону в случае нападения тварей». «Согласен, хороший план». Тут прозвучал чарующий голос Касаткиной. «Я буду полезна, если вы возьмете меня с собой. Благодаря своему дару, мой голос будет слышно за многие километры, так что нам будет проще связаться с людьми». И смотрит на меня своими голубыми глазами. Вымокшая, потрепанная, но, тем не менее, не растерявшаяся в самый ответственный момент. Правда, что-то в ее глазах вызывало подозрение. Не то хитринка, не то немой вопрос, который она не стала озвучивать. «Хорошо, пойдете с нами, Татьяна», — кивнул я. Сильным голосом действительно можно было дозваться до людей, или привлечь по наши души парочку опасных тварей. Остальные пассажиры остались здесь, без энтузиазма отнесясь к нашей вылазке. Пойти с нами тоже никто не вызвался, предпочитая сидеть здесь в обороне. У некоторых аристократов здесь имелись шпаги, а у матросов однозарядные ружья с пулями к ним. Интересно, что в порохе они не нуждались. Вместо него использовались мокры, которые загонялись в ствол вместе с пулей и вполне себе неплохо стреляли. Так что за безопасность пассажиров я был спокоен. По крайней мере, на сегодняшний день. Но чем дольше они будут сидеть здесь, тем меньше шансов выжить у раненых и уцелеть здоровым. К походу мы подготовились быстро. Я нашел на берегу нетронутый ящик с припиской «Дорогому сыну», где обнаружились новенькие сапоги. Судя по виду, походные. Я надеялся, их получатель и отправитель были в порядке, но мне они были нужнее. Также прихватил себе оставшуюся без хозяина шпагу, которую нашел на мели озера. Она была без ножен, так что я просто заткнул ее за пояс. Касаткина тоже переоделась. Одна из выживших пассажирок-простолюдинок нашла для нее рабочую робу и запасную пару обуви. Татьяна сначала сопротивлялась, как подлинная аристократка, но аргумент «практичность повышает выживаемость», сказанный моими устами, заставил ее взять одежду. Она была ей маловата, так что плотно облегала фигуру, очень привлекательную во всех местах, должен был отметить. Перед походом я взял свой фрак и, незаметно для всех остальных, перепрятал макр в карман. За этим меня застала Касаткина. «Почему ты не сказал, что это ты всех спас?» Она вопросительно приподняла бровь, чтобы избежать лишних вопросов. «Тебе тоже стоит помалкивать». Она улыбнулась и наклонила голову на бок. «Зачем мне это делать?» «Потому что я спас твою жизнь и неизвестно сколько раз сделаю это еще, если сделаю». Касаткина нахмурилась. На этом разговор был закончен. Мы отправились в путь, шли молча. Аристарх приглядывался ко всем травинкам, деревьям и кустам, но выглядел вполне уверенно, так что мы спокойно шли за ним в туман. На деревьях, встречавшихся по пути, оставляли засечки, чтобы потом вернуться назад со спасательной миссией. Внезапно со всех сторон послышалось рычание, и чем ближе оно становилось, тем лучше я чуял пришедших по наши души тварей. «К бою», — скомандовал я, выхватив шпагу. «Должно быть несложно», — с сомнением сказал Аристарх. «Это нулевый уровень изнанки, здесь самые слабые твари. Будь мы на первом или втором, можно было бы опасаться, а так, вы себя успокаиваете, ваше благородие, или нас», — нервно поддела его Касаткина, прячась за мою спину. «Вы остры на язык, сударыня». Слева, тварь, похожая на пуму с яркими розовыми глазами, наскочила на Аристарха, но прямо в полете я рассек ее шпагой, а ее раненое тело добил уже сам Аристарх, нанеся два быстрых укола в грудь. «Туманная рысь, у них два сердца, бей туда же, куда и я». Я кивнул и повернулся в другую сторону, встречая нового монстра. Это не стало бездумно кидаться на нас, она была крупнее и старше, опытнее. Тварь сделала рывок, рассекая воздух лапой, но не дотягивалась, не хватило длины. «Осторожнее, этот среди них вожак», — а значит может на время превращаться в туман», — крикнул Аристарх, пронзив новую туманную рысь в глаз. Вожак зарычал, смотря на меня. Позади него показались еще две особи помоложе, они стояли по обе стороны от него, словно в ожидании команды, и она последовала. Короткий рык и все три туманные рыси бросились на меня, две по бокам, а вожак напрямую. На бегу он превратился в облако сизого тумана и просто прошел через меня, прямо к Касаткиной, пока молодые звери отвлекали меня. Но я был быстр. Одна тварь отлетела далеко назад благодаря телекинетическому толчку, а вторая получила удар шпагой в пасть и погибла. Я тут же развернулся, чтобы сразиться с главным противником. Сизый туман уже начал принимать более материальную форму рядом с испуганной Касаткиной, но я тут же заслонил ее со шпагой на изготовку. Как только вожак рысь материализовался, то сразу же нанес мне размашистый удар когтистой лапой, но я непринужденно отбил его и выпустил силу. Фиолетовые частицы телекинеза охватили вожака и подтащили ко мне, после чего я двумя быстрыми уколами пронзил его сердца. Погибшая тварь рухнула на землю. Увидевшие это остальные звери тут же бросились назад, скрываясь в тумане. Фух, это было не так просто, как я ожидал, вытер вспотевший лоб Аристарх. Шустрые твари, ловко ты с этим вожаком разобрался, без тебя нас бы уже порвали на лоскуты. Касаткина стояла в стороне и даже дышать боялась, все время смотря в туман. Я не собираюсь здесь умирать, пожал я плечами. Пора идти дальше. Стой, а как же добыча? Нам нужно вырезать из их сердец мокры. У меня две твари на счету, а у тебя тоже. Вожак и еще один. Вырезать мокры я никогда не работал с мясом, только пару раз смотрел со стороны за разделкой. Нож с собой был, еще с теплохода. Но что делать, я слабо себе представлял, и Аристарх это заметил. Просто повторяй за мной, это несложно, с улыбкой сказал он и принялся разделывать тушу своей добычи. Главное, чтобы ты сделал это сам. Мокры добываются только тем, кто убил его носителя, так что, если будешь охотиться в изнанке, убивай главных монстров сам. Понял, кивнул я. Серией быстрых движений Аристарх разрезал грудь туманной рыси, а потом ловко извлек оттуда небольшой сероватый камень, слегка пульсирующий от энергии. Первого уровня, эх, ну да ладно, противники как раз были не самые опасные. Я провозился с телом вожака подольше, рука была не набита, но в итоге и у меня в рук оказался макр, покрупнее добытого Аристархом, но меньше, чем тот, что Ярослав украл у мафии. А во, второй уровень, неплохо. «Поздравляю», — одобрительно кивнул Аристарх. «У него еще и особые свойства есть, взгляни внутрь». Я присмотрелся. Действительно, он выглядел необычно. Мало того, что был бледно-сизого оттенка, так внутри еще и шевелились структуры, словно внутри кристалл был живым. Истинное видение. В нем макр выглядел ярким, словно звезда. Внутри него менялись цвета с голубого на синее и наоборот, сильный энергообмен. «С удовольствием выкуплю его у тебя», когда мы окажемся в более подходящем месте, подмигнул Аристарх. Красивый, словно завороженная, уставилась на макр Касаткина, но увидев мою ехидную улыбку, тут же отвернулась с гордым видом. Мы только закончили с разделкой оставшихся туш, как вдруг впереди громыхнуло. Через туман пробилось несколько вспышек света. «Лучше обойти», прошептал Аристарх, но я покачал головой. «Надо взглянуть, я не хочу, чтобы нам в спину неожиданно нагрянуло что-то опасное. Ждите здесь, я сейчас вернусь». «Нет, громче, чем нужно», сказала Касаткина и вцепилась в мою одежду. «Сударыня права, нельзя разделяться, иначе потеряемся», добавил Аристарх. Мы двинулись вперед аккуратно, почти на карачках, прямо в место, откуда ударил свет, и вышли на просторную поляну, полностью чистую от тумана в радиусе примерно 4 метров, словно тут был невидимый шар, который не пускал его внутрь. Посередине поляны дымился небольшой кратер, в котором я увидел маленькую черную шкатулку. Ничего опасного, просто очередная ерунда попала сюда из одного из сопредельных миров, сказал Аристарх. Пойдем, лучше это не трогать, она не опасна. Я выпрямился и зашел на поляну. Чутье не предупреждало ни о какой угрозе. Я подошел ближе. На шкатулке было что-то написано на неизвестном мне языке. Как только моя нога встала на краю воронки, раздался щелчок. С шипением крышка шкатулки отъехала вверх. Из нее на меня посмотрели. Глава 4. Небольшой, он легко бы поместился в руке. Круглый и излучающий любопытство. Глаз. Он резко вылетел вверх, поднялся на уровень моей головы и застыл. Потом пару раз моргнул. Мы установили зрительный контакт, и глаз внезапно приблизился к моему лицу практически вплотную, а потом моргнул пару раз. Я активировал истинное видение. У этого глаза была насыщенная синяя аура, в которой вспыхивали фиолетовые огоньки. Был бы это человек, я бы сказал, что у него есть огромная тяга к знаниям. Контакт, я будто услышал этот вопрос, смотря в этот глаз. Контакт, глаз моргнул, а затем крутанулся по часовой стрелке, расширяясь в зрачке. Контакт, контакт, контакт, улетел вправо, за голову. Я повернулся за ним, но он уже сменил место и оказался у левого уха, где весело моргал, будто пытался понять, как со мной пообщаться. Тогда я посмотрел на него внимательно и попробовал подумать, обращаясь к нему, а заодно проговаривал вслух: «Что ты такое, созерцатель? Контакт, что за контакт ты имеешь в виду? Контакт, контакт». Он подлетел вверх, а потом тут же оказался на моем правом плече. Непонятно как, но сзади из него выросли тонкие щупальца, похожие на полупрозрачные синие стекляшки. Ими он вцепился в мое плечо и ждал. Хм, дурного замысла у него не было, опасности тоже не представлял, но при этом мог общаться телепатически. Мы, псионики, умели это делать, начиная с бета-ранга. При этом нам не нужно было оборудование, и мы не зависели от погоды или глушилок. Разница была только в расстоянии. Но альфы, как я, могли достучаться до псионика в любой точке земного шара. Раз этот созерцатель тоже обладал телепатическими способностями, значит, с его помощью я мог найти способ усилить свой псионический ранг. Хорошо, давай контакт. Созерцатель весело моргнул, а потом его серая радужка и зрачок сильно расширились, а я ощутил, как мощный разум соединяется с моим. В голове теперь словно были не только мои мысли, но и чьи-то еще. Контакт. В мыслях это прозвучало с радостью. Сильный разум. Дружим, дружим, дружим. Откуда ты? Дом. Далеко, мир созерцателей. Пришел изучать. Ты, сильный разум. Дружить. А ты мне зачем? Вижу хорошо. Внезапно я увидел перед собой огромную человеческую физиономию, скривившуюся в изумлении и замахавшую руками одновременно со мной. Хотя, постойте-ка, это же и был я. Просто я смотрел на себя со стороны созерцателя. Верни обратно. Мое зрение вернулось мгновенно. Дружить, что еще можешь? Видеть сквозь фальшивое. Проходить сквозь плотное. В доказательство, он влетел в землю и вылетел из нее с обратной от меня стороны. Быстрый, зараза. Под фальшивым ты имеешь в виду иллюзии? Иллюзии? Непонятливо заморгал он. Я представил в голове картинку из прошлого, как я в прошлой жизни создавал иллюзии с помощью псионики. Фальшивое. Да, сквозь фальшивое. Такой радостный. Получается, что ты и через людей проходить можешь. Тут ко мне закралась идейка, как можно будет использовать его в качестве супершпиона. Живое не пройти. Плотное. Плотнее земли. Скептично посмотрел я на него. Энергетически плотное. Созерцатель энергетический. Неорганический. Ясно. Звать тебя как? Звать? Имя какое? Например, я, Ярослав. Созерцатель, невозмутимо моргнул он. Нет, это, вид. Имя, это то, что выделяет индивидуальность каждого человека в глазах других. Например, я, человек по имени Ярослав. Значит, ты будешь созерцатель по имени. Я хотел, чтобы он сам продолжил, но он только уставился на меня с немым вопросом. Значит, имени у тебя нет. Хорошо, подберем позже. Дружба. Он закружился вокруг меня, но при этом постоянно смотрел строго в глаза, словно ручной мини-дрон. Я еще раз прислушался к чутью, проверяя созерцателя снова. Опасности как не было, так и нет. А вот его крайне удобные способности были бы весьма кстати, как в разведке, так и в бою. Я смогу банально видеть больше, чем мой оппонент. Дружба, дружба, дружба. Созерцатель завис напротив моих глаз. То состояние связи, которое было между нами, заметно усилилось. Словно теперь он не просто передавал мысли в мою голову, но будто мы с ним связались нерушимыми узами. В какой-то мере, стали одним. Его насыщенно синяя радужка сменилась на густой фиолетовый цвет, будто специально подстраиваясь под оттенки моей псионики. Дружба. Он залетел мне на плечо и, снова выпустив щупальца, уселся там, с любопытством озираясь по сторонам. А я обернулся. Аристарх с Касаткиной смотрели из кустов, даже не рискуя приблизиться, только глазами хлопали. «Уважаемые, вы не забыли, как дышать?» – рассмеялся я. Аристарх нахмурился и с легким возмущением ответил: «Как фамильярно, молодой человек», после чего решился выйти из кустов ко мне. Помедлив секунду, за ним вышла и Касаткина. Созерцатель тут же уставился на них. Сначала несколько секунд смотрел в глаза Аристарха, потом в глаза Касаткиной, отчего она поежилась. «Что это?» — с долей брезгливости спросила она. «Мой новый друг, по имени Зырик». «Зырик?» — спросил Аристарх. «Да, зырит и зырит. Но не буду же я объяснять эту причину аристократам, они привыкли к более высокопарным словам, наподобие «лицезреет», «лицезырик». Я рассмеялся под непонимающие взгляды обоих. Фиолетовый глаз тоже уставился на меня. В мыслях я передал ему: «Теперь твое имя Зырик». «Зырик», — он моргнул. «Зырик, Зырик». Потом взлетел, втянул в себя щупальца и сделал вокруг меня оборот, после чего приземлился на другое плечо, начав с любопытством рассматривать Касаткину. «Скажи ему, чтобы он перестал на меня так смотреть, мне не по себе», — попросила она. «Думаю, ты ему просто нравишься». Она нахмурилась. «Это не взаимно. Не будьте так жестоки, сударыня», — пригладил бороду Аристарх. «Получить фамильера – это большая удача, особенно если он будет полезен. А данное существо умеет летать. Ярослав, вы можете с ним общаться?» «Да, он не мастер в формулировках, но вполне понятно изъясняется. О том, что я мог смотреть его глазами, я умолчал. Неизвестно, в каких отношениях с Каланскими, да и Касаткиными, мы будем потом. Им не стоит знать слишком многое о моих возможностях». Мы пошли дальше, и я задумался, почему бы не попробовать открыть прорыв на лицевой мир. Впрочем, не здесь, слишком близко к месту, где произошла катастрофа. Прорыв, скорее всего, просто бы вывел нас в открытое море. Через полчаса туман стал понемногу редеть, так что мы могли видеть не на несколько метров вперед, а на целый десяток. И вскоре Аристарх остановился. «Присмотритесь». Впереди, за туманом, мелькал едва заметный свет, похожий на мигалку. «Что это?» – спросил я. «Маяк. Они расставлены по всей долине, чтобы мы могли ориентироваться здесь. И этот я знаю. Поздравляю, мы неподалеку от заставы». Этот маяк выглядел как вкопанная в землю конструкция из железа, ростом с человека, на вершине которой ярко мигал фонарь. Практично, когда вокруг сплошной туман. Неподалеку от этого маяка было еще два, в разных сторонах проходящие здесь тропы. Через час пути по этой тропе, в тумане впереди показались очертания высокого деревянного частокола. Поверх него висел магический купол, который не пропускал внутрь туман. Да и нас пропускать никто не собирался. «Не двигаться». Из бойниц на нас наставилось несколько ружей, а скрипучий голос начал раздавать команды. «Зубочистки свои на землю, руки крюки за головы, и чтоб даже обоссаться без моей команды не смели». «Понятно». Аристарх тут же раскраснелся, приготовившись разразиться гневной тирадой. Касаткина тоже. Но я остановил их рукой и вышел вперед. На меня резко навелись все ружья одновременно. Но я поднял руку. Мой фамильный перстень блеснул фиолетовым цветом. Мы, аристократы Российской империи, потерпели крушение и лишь благодаря воле предков сумели спастись от катастрофы наизнанке. У каждого из тех, кого вы видите, за плечами древние кланы и могучие покровители. Немедленно отворите ворота. Клан. В бойнице показалось лицо хозяина голоса, сморщенное и смуглое, словно изюм. Он подозрительно уставился на меня. «Ну-ка, назовитесь». «Кальмаров, Каланский и Касаткина». «Кальмаровы потонули. Об этом весь Владивосток знает, кому ты лапшу вешаешь. От них только графини остались, да горстка слуг. Да и то непонятно, что там у них. Эпидемия на их острове так и лютует. Та самая эпидемия, о которой говорил капитан. Она была и во владениях моего рода. Это нехорошо. Если кальмаровы поумирают, то мои обязательства по договору будут провалены, а я умру. Не веришь? Спустись и посмотри на мое кольцо. Или ты хочешь, чтобы я зашел внутрь сам?» С неприкрытой угрозой в голосе выкрикнул я. «Могу устроить, если ты сейчас же не откроешь ворота». Он хмурился. Думал. Я демонстративно закатал рукава, положил руку на рукоять шпаги и двинулся к воротам. Нацеленные на меня ружья игнорировал. Они даже не посмеют выстрелить. «Открыть ворота!» — прокричал этот изюм в последний момент. Со скрипом створки отъехали в стороны. В воротах показался тот сморщенный мужичок, ростом он доставал мне едва ли по грудь. А сзади подошли Аристарх и Касаткина. «Ваше сиятельство, значится, можно на перстень взглянуть?» Уверенности в голосе мужичка поубавилось. Я сжал кулак и протянул вперед руку, немного не доставая до его лица. Он нервно заморгал и присмотрелся к кольцу. «Ну, видать, оно. Извиняйте, ваше сиятельство, у нас сейчас приказ строгий. Кого попало не пущать, со всех спрашивать, а подозрительных сразу под прицел брать. Имя, должность и звание. Сердито потребовал Аристарх. Смуглый мужичок аж побледнел. Тимофей Васильевич Иванов, начальник охраны ворот, младший унтер-офицер, он встал по стойке смирно. По его виску стекла капля пота. Впервые вижу тебя на этой заставе. А судя по тому, что ты наговорил, и в последний, это был мой приказ. Со внутреннего двора заставы вышел плечистый мужчина, с низким басовитым голосом. Гнать всех, кто вызывает подозрения, а в тумане сложно увидеть родословную подошедших. Капитан Фрунзе, прошипел Аристарх, что вы здесь забыли? Каторга в другой стороне. Ваше благородие ничуть не изменились. В свою очередь, Фрунзе презрительно скривился. Тимофей ускользнул сразу же, как только эти двое сосредоточились друг на друге. А я отметил, что между ними все не в ладах. Судя по тому, с какой неприязнью они буравили друг друга взглядами, я решил не терять время и сразу сказать. Мы потерпели крушение. Наше судно провалилось в изнанку, в озеро, в паре часов ходьбы отсюда. Много раненых, как благородных, так и простолюдинов. Нужно как можно скорее оказать им первую медицинскую помощь и доставить в безопасное место. Сейчас не выйдет. У нас проблема, граница между лицевым миром и изнанкой нестабильна, переход из нашей заставы временно невозможен, ответил Фрунзе. А отправить людей я сейчас не могу, их и так мало. На заставе должна быть рота в 200 человек, возмутился Аристарх. Нет их. Часть отправили на усиление рудников на востоке и севере. Здесь промышляет банда головорезов, во главе с сильным одаренным. Они многих тварей в округе поизводили, а теперь нападают и на наши патрули. Сколько на заставе людей, я не обязан перед вами отчитываться, без распоряжения сверху никого не выделю. Точка. Если хотите, можете вернуться обратно или переждать в казармах, они сейчас все равно пустуют. Я хочу взглянуть на переход, сказал я. И что ты там увидишь? Пустоту, усмехнулся Фрунзе. Его пренебрежительный тон мне не понравился. Он заслужил урок хороших манер. Вы догадываетесь, что начнется, когда во Владивостоке узнают о крушении и том, кто не озаботился спасением более 20 человек, включая нескольких аристократов. Пусть, ха-ха, мне плевать, парниша, я здесь командую не потому, что умею вылизывать жопу кланам, а потому, что решаю проблемы в изнанке. Пусть хоть подохнут там все сразу, своих людей я в туман не отправлю. У нас тут военное положение. Парниша, в моем голосе звенела сталь. Вы нарываетесь на дуэль, сударь, избавьте меня от ваших аристократических уловок, отмахнулся он. Вызови своего дружка Каланского, если совсем нечего делать. А теперь либо возвращайтесь к своим пострадавшим, либо не мешайте мне тут работать. К проходу допущу только после того, как он откроется. И не продолжая разговор, он ушел к высокому каменному зданию, на котором висела вывеска «Комендатура». «Выродок», — тихо пробурчал Аристарх. «Если он здесь, значит случилось что-то экстраординарное». «Почему?» — спросил я. «Потому что его ненавидят все аристократы Владивостока, кроме его покровителей из армии и флота. Этот простолюдин слишком нагл. Он совершенно не умеет себя вести в присутствии благородных людей. Раз его держат, значит он полезен». Аристарх шумно вдохнул и выдохнул. «С этим не поспорить. Он умеет построить дисциплину в самых сложных ситуациях и добиться результатов с минимальными затратами. Будь он адекватнее, уже был бы принят в знатный род. Но он абсолютно не уважает знать». «Ясно. Аристарх, скоро я отлучусь, так что прошу вас позаботиться о Касаткиной». «Разумеется. Кальмаров», она тут же подала голос. «Что ты задумал? Сэкономить время и спасти жизни тех, кто ждет помощи у того озера? Что именно?» «Тише. Скоро сама все узнаешь». С недовольным лицом, она пошла за нами в казармы. Там действительно никого не было. Зырик, все это время пребывавший в моем кармане, наконец-то вылетел. Я кратко описал ему задуманный план действий. После чего он радостно согласился и вылетел наружу, передавая мне то, что видел. А я говорил ему, куда двигаться. Скрываясь за зданиями, Зырик изучил все устройство заставы. Столовая, комендатура, казарма, плацей в отдалении от всех остальных зданий укрепленный, наполовину врытый в землю, дот, переходная. Видимо, нам туда. Зырик незаметно подлетел к переходной, а затем прошел сквозь бетонные стены и влетел внутрь. Из-за этого он слегка устал. Чем плотнее материя, тем сложнее ему было через нее пробираться. Внутри переходной было несколько коридоров. Самый главный вел к высокой стене, на которой был нарисован круг со множеством мистических символов. Рядом, оперевшись на ружье, — клевал носом молодой солдат. «Интересно, а получится ли увидеть больше через Зырика? Истинное видение». Зырик дернулся, но сразу же весело завертелся от новых ощущений. Его почти по-детски радовало все незнакомое. Да, видение работало, а каждый из символов на стене обладал уникальной энергетической аурой. Все они были связаны тонкими нитями, но кое-чего понять я не мог. Переход должен был работать, потому что ни один из процессов в круге не переставал действовать. Между символами спокойно циркулировала энергия, разве что аура понемногу менялась, со светлых на темные оттенки. Надо было взглянуть поближе, а еще лучше, пощупать. Но сначала, доложить во Владивосток, я отошел в отдаленную часть казармы и выпустил щупальца своего дара, чтобы прощупать точку для создания прорыва, но, нигде не было даже намека на нее. Тогда я воспользовался видением. Ничего. Посмотрел во все окна и вышел прогуляться по внутреннему двору заставы, но только убедился, что в этой части изнанки не было точки, через которую можно было бы попасть на лицевой мир, так что переход оставался нашим единственным шансом на спасение выживших. Тогда я вернулся в казармы и вышел оттуда через окно, выходящее на пустующий задний двор, скрытно добрался до переходной, которую охраняли двое, бдительные. Они были вовсе не такими сонными, как их товарищ внутри. Оно и понятно, снаружи прохлада и свежий воздух, да и мимо могли другие бойцы пройти или вовсе офицеры, а внутри уютная полутьма и полное одиночество. Я вышел к ним с легкой улыбкой и непринужденно двинулся внутрь. Как и ожидалось, они скрестили передо мной штыки. «Не велено, ваше», — один из солдат пытался рассмотреть мой перстень, чтобы знать, как обращаться, но то ли не распознавал рисунок, то ли не знал, какой статус у Кальмаровых. «Сиятельство», — помог я ему. «Кальмаров», — он поднял вверх брови, — «так они же». Другой боец, более серьезный, умудрился ткнуть его в бок через весь проход. «Не велено никого пускать, ваше сиятельство, вне зависимости от должности, статуса и звания, если на то не будет личного распоряжения коменданта, господина Фрунзе». «Понимаю», — кивнул я. «Я как раз от него, должен проверить работу перехода». «Нас не оповестили», — нахмурился один из них, а второй добавил: «Я сейчас уточню», — и тут же упал, получив псионический импульс через зрительный контакт. Его ноги подкосились, и он только начал падать, а второй уже открыл рот для крика, но я успел коснуться его левой рукой и отправить в пространственную тюрьму. Да, это было не по уставу, но чутье вовсю кричало мне, что если я сейчас ничего не сделаю, то потом буду очень сильно сожалеть. Подкошенного солдата я успел поймать и аккуратно опустить на землю, из-за чего было похоже, что он спит на посту. «Прости, служивый, но так надо». Попутно я снял с его пояса связку ключей. Времени у меня был минимум. Странно, что они были именно у него, в моем мире такой оплошности не допускали. Допуск был исключительно у офицеров или выдавался именно один раз. Я проник внутрь и быстрым шагом двинулся к переходу. На пути встретилась запертая дверь, к которой подошел один из ключей. Боец внутри, видимо, был пробужден открытием двери, так что уже ожидал по стойке смирно, но тоже отправился в крепкую отключку псионическим импульсом еще до того, как понял, что я чужак. В голове началось покалывание. Желательно было отдохнуть перед следующим использованием сил. Я положил руку на саму стену перехода. Она была теплая и слегка вибрировала, но не постоянно, а импульсами. БРР, БРР, БРР. Словно какой-то механизм. Я прикрыл глаза и вспомнил то чувство, с помощью которого открыл прорыв наизнанку и пытался открыть его на лицевой мир. Из моей груди вышли белые щупальца и погрузились в стену, прощупывая ее изнутри. Вот там как раз была точка с наибольшей плотностью, точно такая же, как там, в море. Но она была не одна. Рядом с ней формировалась еще одна такая же точка. Именно к ней были подключены все энергетические потоки перехода. Проще говоря, внутри перехода формировалась другая точка выхода. И это не могло произойти случайно, только по умыслу специалиста, который незаметно ото всех поработал с переходом. Но зачем? У меня в голове был только один вариант, чтобы кто-то смог сюда проникнуть. Тут пробудилось чутье. Меня засекли. Несколько человек приближались к переходу бегом, они были уже у входа в бункер. Счет шел на секунды. Я моментально сосредоточился и с помощью щупалец стал переключать энергетические потоки с формирующейся точки перехода на прежнюю. Нужно было срочно восстановить связь с нашим лицевым миром. Слух уже уловил топот и бряцание амуниции. Чувства обострились. Адреналин ударил изо всех сил, и я невольно улыбнулся. Риск будоражил. Момент в момент я успел переключить последний энергопоток, как сзади с грохотом отворилась дверь и раздался озлобленный выкрик. «Руки за голову! Стоять, не двигаться!» Глава 5. «Ах ты сволочь!» В глазах коменданта Фрунзе проскочило осознание того, что я только что восстановил нормальную работу перехода, и этим полностью разрушил его планы. Стоящие рядом с ним бойцы не опускали нацеленных на меня ружей. Убить его. Моя телекинетическая волна в последний момент поднялась снизу, отведя прицелы оружия в потолок. Раздались выстрелы. Пули попали в потолок, выбивая мелкую крошку. Второй волной телекинеза я отбросил всех в стены, игнорируя пронзившую голову боль. Только комендант Фрунзе устоял на ногах. Вокруг него вспыхнули зеленоватые всполохи. Видимо, был какой-то из подвидов защитной магии. Позади меня щелкнуло. Из перехода вывалилось несколько солдат с ружьями и обнаженными шпагами. У них была совсем другая форма, в отличие от бойцов заставы, черная. «Что происходит? Изнанка вас раздери!» — крикнул один из вбежавших. «Судя по погонам, офицер, измена!» — жестко пояснил я. Комендант Фрунзе перенастроил переход на другую точку и изолировал ее от Владивостока. «Это ложь!» — рыкнул Фрунзе. «Ублюдкам нет никакой веры, даже не рассчитывай!» «Так, всем оставаться на своих местах», — скомандовал офицер. «Руки вперед, поговорим уже в...» Фрунзе двинул рукой. В воздухе рассыпался блестящий белый порошок, который тут же взорвался чередой вспышек, ослепивший всех. Но не меня. Все прикрыли глаза. Но я, с помощью чутья, знал, где Фрунзе. Он со всех ног бросился прочь. И я устремился за ним следом, быстро промаргиваясь. Перед моим взглядом тоже ходили светлые пятна, так что я не мог на полную использовать псионику, но мог преследовать беглеца. Выбежали наверх, где он тут же поднял крик. «Вторжение! На нас напали из перехода, все к бою!» Но проблему решил проснувшийся Зырик. Он просочился сквозь карман и дал мне полную картинку. Сможет ли Зырик пропустить псионическую силу? Я сосредоточился от его взгляда и без проблем схватил Фрунзе за горло телекинетическим хватом, после чего спокойно подбежал и приставил лезвие шпаги к шее Фрунзе. Растерявшиеся бойцы застыли с винтовками наперевес, но не могли стрелять по мне, без риска задеть своего, как они думали, коменданта. Он стал неплохим щитом, а потом из переходной вывалились уже и солдаты с лицевого мира. Началось разбирательство. «Фрунзе, предатель», — громко подтвердил офицер, копаясь в бумагах комендантского кабинета. Перед ним, на столе, лежало письмо. Корявым почерком были освещены все подробности грядущей диверсии. Изменение координат в переходе, чтобы открыть путь для вторжения. Кто собирался вторгнуться, куда вела точка, неизвестно. Знали лишь то, что целью был захват комендатуры, а значит и контроля над ближайшими рудниками растительных макров. Именно туда была отправлена большая часть гарнизона. Я сидел в кресле комендатуры и спокойно почитывал книгу клана русского Дальнего Востока. Кого тут только не было: и Каланские, и Кальмаровы, и Амурские, и даже Акулины. О последних стоило разузнать. Та огромная тварь, Мегалодон, могла быть их делом их рук. «Сударь, вы, возможно, только что спасли несколько сотен людей от смерти, рабства и чего-то похуже». Офицер посмотрел на меня с большим уважением. «Я подам прошение, чтобы вас представили к награде». «Очень ценю», — кивнул я, захлопнув книгу. «Теперь можно отправиться на лицевой мир? Меня семья заждалась». «Конечно, конечно, вы все можете быть совершенно свободны. Прошу прощения за все неудобства, но сами понимаете, нельзя просто отпускать свидетелей вопиющего предательства». «Разумеется», — дипломатично улыбнулся стоящий неподалеку Аристарх. «Надеюсь, Фрунзе и его сообщники будут наказаны, не сомневайтесь». Щеголевато закрутил ус офицер. «Справедливость восторжествует, и я сделаю для этого все, как истинный русский офицер». Касаткина, сидевшая на диванчике неподалеку, шумно вздохнула. У нее уже дергался глаз. «До этого мы провели здесь несколько часов, прежде чем следователи отыскали достаточно доказательств предательства Фрунзе. По всей комендатуре вовсю рыскали представители дальневосточной контрразведки, а взвод солдат отправился на помощь пострадавшим в катастрофе у озера. Позвольте вас проводить, уважаемые господа», — расплывался в учтивостях офицер. «И очаровательная госпожа», — он еще раз закрутил ус, словно пытался впечатлить Касаткину, но она только закатила глаза. «Наша троица подошла к переходу, в сопровождении офицера. Господа, вы знаете, как пользоваться этим переходом. спросил он. «Я, да, но молодым людям, возможно, будет полезна инструкция», — заметил Аристарх. «Положите на стену руку, затем сосредоточьтесь и вы ощутите притяжение, просто поддайтесь ему и после короткого щелчка окажетесь по ту сторону». «Ну, наконец-то», — раздраженно буркнула Касаткина и первая исчезла в переходе, следом за ней Аристарх. «Но я в самый последний момент вспомнил, что кое о чем забыл». Под недоумевающий взгляд офицера я вышел наружу, скрылся за деревьями и освободил из пространственной тюрьмы бедолагу, которого поймал на входе. «Три-е-е-ва-га-а!» — заголосил он, вспорол штыком воздух, а потом понял, что не там, где был. «А!» — я оглушил его псионическим импульсом и приволок к выходу. Офицеру объяснил, что несчастный стал вынужденной жертвой моего демарша. На том и разошлись. А я отправился, наконец, в лицевой мир. Там меня сразу же встретила группа людей, точнее, две группы, клановые. Одни пришли за Касаткиной, кучка слуг и рослый высокий парень, похожий на нее двуцветными волосами и чертами лица, наверняка брат, а вторые, небольшая свита Каланских, за Аристархом. Мои экс-спутники вовсю отвечали на вопросы, а в случае Касаткиной еще принимали заботу в виде мягкого пледа на плечи. Я вышел, не привлекая внимания. Не хотелось терять времени на прощание и привлекать внимание чужих слуг, которые бы все доложили своим хозяевам, причем во всех подробностях. Вместо этого я быстро поднялся в кабинет, куда меня настоятельно просил зайти офицер. Там нужно было коротко изложить весь ход событий какой-то важной шишки. Кабинет 2-2, два стука, дежурные, войдите. За столом сидел невысокий мужчина, лет за 40, лицо гладко выбрито, виски уже тронуты сединой, взгляд по-военному серьезный и внимательный, чем-то напоминал моего инструктора по боевой подготовке, который гонял меня в бытность начинающим псиоником, по полигонам человеческих убежищ. «Кальмаров, он самый, присаживайся, рассказывай, что и как, представитесь», он смерил меня долгим испытывающим взглядом. «Павел Тимофеевич Леопардич, глава Дальневосточного контрразведывательного управления, сокращенно, ТКРУ. У нас с тобой много работы, Леопардич, он из клана», что подтвердилось и наличием характерного перстня на руке, с леопардом. Я кивнул и сел на предложенное им место, а потом пустился в рассказ о том, что происходило со мной, а точнее, с Ярославом, а потом и со мной, с самого отбытия из Америки. Леопардич слушал внимательно, ни разу не перебил, но задал несколько наводящих вопросов, в первую очередь по катастрофе и событиям на заставе. По окончанию моего рассказа, он долго и пристально смотрел мне в глаза, словно пытаясь что-то в них разглядеть. Я спокойно смотрел в ответ, не отводя взгляда. «Зачем вернулся в Российскую империю?» — спросил он наконец. «Мафии задолжал, вот и вся причина», — пожал я плечами. Он чуть приподнял брови, но кивнул. Отговорка была реалистичная и вполне правдивая, Ярослав ведь именно поэтому лично отправился во Владивосток. Про то, что мне лично от этой мафии не горячо, не холодно, ему было лучше не знать, так меньше подозрений. Пусть считает меня слабее, чем есть на самом деле, так будет меньше попыток контроля и палок в колеса. Я не любил ни того, ни другого. У меня была своя игра. Мафия не отпускает тех, кто утер ей нос. Не боишься, что пришлют за тобой сюда? Нет, здесь мой клан, на аристократа они не посмеют напасть. А если посмеют, пожалеют. Кальмар даровал мне свою силу и теперь я одолею любого из их боевиков. Кальмаровы, не боевой род, я особенный, последний, как-никак, на меня предок расщедрился. Он скептично нахмурил брови, но не стал развивать тему. Остров Кальмарский, который принадлежит твоему клану, охвачен неизвестной болезнью, поэтому на карантине. Никому не разрешается приближаться к нему ближе, чем на одну морскую милю, в целях избежать распространения эпидемии. Что с моим родом? Точных данных нет, но по ночам в особняке горит свет, так что мы полагаем, что они в порядке. Укрепились и ждут, пока ситуация разрешится. Кальмарский – важный стратегический остров. Там достаточно складов с припасами, можно в изоляции прожить и год, так что можешь сильно не беспокоиться. А что за болезнь, какие у нее симптомы? Повышенная агрессивность, изменение тела, появление зачаточных магических способностей – как правило, не превышающих потенциал первого уровня. Сначала мы думали, что это разновидность бешенства, принесенная с изнанки, но ни один специалист этого не подтвердил. Так что сейчас болезнь только изучается, и давно, карантин длится неделю. Первые случаи заражения были зарегистрированы месяц назад. Подробнее можешь почитать в газетах за тот период. Может, еще где-то остались. Ясно. Я ответил на все вопросы. Да, можешь идти. Тебе есть где заночевать? Найду, благодарю. Ты уже проходил тест на потенциал своего дара? Нет, и по памяти Ярослава имел об этом крайне смутное представление. Где это можно сделать? В Уссурийской магической академии, УМА. Туда как раз набирают абитуриентов. Выдающимся молодым людям обучение предлагается бесплатно. Ты хорошо проявил себя и, вдобавок, получил хорошие характеристики от господина Каланского. Мы можем посодействовать твоему поступлению. Он в очередной раз подводил меня к тому, чтобы я согласился на их помощь. Аккуратно, деликатно, но хотел взять меня под контроль. Я еще не определился с магической академией. Мы можем дать направление в любое заведение страны. С легким нажимом добавил он, не везде примут, но везде рассмотрят, даже в столицу, если захочешь. Воздержусь от столицы, улыбнулся я, далеко от семьи. Когда эпидемия закончится, я им понадоблюсь. Это верно, ты же пока не признанный. Я демонстративно посмотрел на свой перстень, смотря кем, он тоже взглянул и кивнул. Что ж, значит осталось только уладить формальности. Но раз твой отец пропал, узаконить тебя может только представитель императорской власти. Я не спешу, но обязательно учту, благодарю за поддержку. Он вздохнул, признавая провал своих попыток. Понятно, в таком случае, не смею задерживать. Если вспомнишь еще что-то или увидишь рядом с собой подозрительных личностей, сразу приходи ко мне, конечно. И мы распрощались. Уходя, я чувствовал на себе взгляды представителей ТКРУ. Эти ребята взяли меня на карандаш, поэтому я не спешил сразу укрыться в какой-нибудь гостинице. Вместо этого завернул во дворы и пару часов попетлял по городу, пока не убедился, что никто не идет по пятам. ТКРУ – это, очевидно, спецслужба, дотошная и очень серьезная. Я это видел по характеру их работы. Они пришли моментально, как только я восстановил переход, и сработали слаженно. Помешали им только вспышки из порошка Фрунзе. Но даже если бы он сбежал с заставы, его бы настигли и доставили во Владивосток. В этом я не сомневался. Одновременно с этим и был понятен интерес ко мне. Молодой человек, с неоднозначным происхождением и несколько лет живший в другой стране, который сразу же оказался втянут в круговорот интриг. Я бы и сам заподозрил себя в шпионаже, на их месте. Поэтому я рассказал Леопардичу все предельно честно, насколько мог. Про то, как отбился от мафии на пароходе, как создал прорыв во время нападения Мегалодона, о чем просил не распространяться, про восстановление работы перехода, причиной, почему я нарушил указ коменданта, назвал желание спасти оставшихся у озера и веру в свои силы, что в целом, тоже было правдой. Умолчал я только о деталях, наличие сильного макро, конфликта с главой Каланских и своих псионических способностях, они наверняка раскопают и про макро, и про Каланского, но простят мне это маленькое утаивание, потому что я, как и всякий человек, должен иметь свои секреты, иначе, как бы они мне поверили, никто не рассказывает про себя сразу все. Павел Тимофеевич прочитал очередной отчет и отложил лист в ровную стопку, уже 12-й за последние сутки. Он встал, взяв со стола кружку чая, и отхлебнул, позвенькивая ложкой, крепкий да горько ты, как он любил. Мысли его посещали разные, но больше всего его волновал не предатель на заставе, а люди, которые за ним стояли. Фрунзе всегда казался ему подозрительным. Простолюдин, как-никак, Павел Тимофеевич не считал их плохими, вовсе нет. Но в его мировоззрении простолюдины рождались, чтобы прислуживать знатным людям, потомкам богов, чьи силы они унаследовали. Как мужчина, однако, он понимал тех, кто не хочет тратить свой талант на преклонение перед Аристо. Так что сильно простолюдинам он не доверял, особенно таким талантливым, как Фрунзе. Если они не подтверждали свою верность многолетней службой и готовностью рискнуть жизнью ради безопасности Родины, а вот к бастардам отношение у него было неоднозначное, они могли быть как самыми верными и самыми выдающимися людьми, так и откровенными мерзавцами, которые готовы на все, чтобы отомстить непутевому родителю-аристократу. Кем из них был Ярослав Кальмаров, Павел Тимофеевич пока не мог сказать. С одной стороны, он проявил себя хорошо, спас людей, помог найти и задержать опасного предателя. Но с другой он жил за границей целых 5 лет, связался с мафией и в целом что-то недоговаривал. Что именно, только предстояло узнать. И все же бог-предок признал его как часть своего рода. Перстень на пальце был настоящим, в этом Павел Тимофеевич не сомневался. А раз парня признало божество, то как в нем может сомневаться человек? Человек, никак. А вот глава ТКРА, может и даже обязан сомневаться во всех, кого не знает досконально. Начиная от третьего произнесенного в жизни слова после «мама» и «папа», и заканчивая пристрастиями в постели. Поэтому он решил проверить парня на вшивость, как только тот немного придет в себя и освоится во Владивостоке. Чуть остынет, забудет, какой интерес к нему проявили, успокоится. И тогда Павел Тимофеевич заставит Кальмарова обнажить все свои секреты. Деньги. Их не хватало, чтобы снять достойные апартаменты. Нет, я вовсе не был изнеженным цветком, который может спать только на перинах и кушать с золотого блюдца. Я жил в чистом поле, ночевал под обломками и питался гигантскими крысами. Но тогда я не был аристократом с сомнительным происхождением, а сейчас у меня не было права жить как простолюдин. Я возьму лучшее из того, что может предложить этот мир. В противном случае, остальные аристократы не будут воспринимать меня всерьез. Поэтому, как только я ознакомился с расценками в средней гостинице, то сразу же двинулся к оценщикам макров. Нужно было узнать, сколько стояли добытые мной макры. Зашел в лавку с характерной надписью «Макры от Макара». Прозвенел колокольчик. Внутри царила тишина. Только огромные антикварные часы мерно тикали. На прилавке, за толстым защитным стеклом, были разложены десятки макров, с приписками по уровням и названиями тварей, из которых были извлечены. Все разных цветов и размеров, но на вид камни как камни. И только истинным видением я смог увидеть их настоящую сущность. Каменная фея Дваур. Энергетика плотная и серая, словно каленая сталь. Такую было бы неплохо зарядить в пушку и использовать в качестве снаряда. Пробьет что угодно, а под конец наверняка взорвется. Плотоядная поганка Дваур. Черная с белым, словно шахматные фигуры. Эта макр состояла из противоположных сил, которые даже сейчас боролись друг с другом внутри макра. Огненный Василиск Триур. На всем прилавке это был самый мощный камень. Волнами исходящие от него во все стороны горячей энергии, он затмевал все остальные. И тем не менее, он и в подметке не годился макру, который Ярослав взял у мафии. Но был среди макров еще один, необычный. Он испускал вокруг себя мрачную ауру, темное красное поле, пронизанное десятками стреляющих во все стороны энергетических изломов. Когда эти изломы искажались, то резко чернели. Дурная аура. Самое худшее, что эти изломы проникали в ауру других макров, постепенно делая их такими же темными. Ехидно бесцветная один, ур. Надеюсь, вы не присматриваетесь, что утащить. Напротив раздался тихий голос. Я поднял на него взгляд. Старичок с крючковатым носом, внимательными глазами и моноклем с толстым стеклом. Он смотрел на меня внимательно, даже цепко. Разве так встречают потенциальных клиентов? Я поднял руку с перстнем и демонстративно положил ее на стекло. Продавец заметил кольцо и усмехнулся. Он снял монокль и принялся усердно натирать его платком. «Не сочтите за неуважение, господин. Полагаю, Кальмаров, одеты вы весьма скромно, вот я и принял вас за одного из оборванцев, которые заполонили город в последние годы. Подумать только, еще 10 лет назад я даже не запирал лавку, а сейчас вынужден держать товары под защитным стеклом». Он вздохнул. «Я с радостью забуду об этом недоразумении», — улыбнулся я, — «за хорошую скидку». «А как?» — удивился он и нацепил монокль обратно. «Ну, тогда давайте знакомиться. Я, Макар Кристаллин, скромный владелец этой лавки и лучший специалист по макрам во Владивостоке», — сказал он это без малейшего пафоса или надменности. Сухо, словно дежурную фразу, но по глазам я видел, он искренне так считал, без тени сомнений. Ярослав Кальмаров, и протянул руку, которую Макар пожал. «У вашего рода оказалось чуть больше шансов на выживание, чем все думали. Впрочем, я так и знал, что вас рано списывать со счетов. Полагаю, вы сын Александра?» Я кивнул. «Хороший был человек, заходил редко, но всегда брал самые лучшие, несмотря на цену. Была у него своего рода чуйка на хорошие макры. Надеюсь, вы этот талант унаследовали. Возможно, я принес макры на продажу и оценку. Оценка. 30 рублей на макры с 1 по 3 уровни, 50 с 4 на 5, 100 с 6 по 7. А выше я оцениваю бесплатно. Но едва ли у вас такой найдется, со всем уважением. Макры 8 уровня, огромная редкость. А девятку я видел в жизни всего один раз, и то, издалека. Я вытащил из карманов макры, добытые из туманных рысей. Свой главный я оставил на потом. Он бросил на них беглый взгляд и сходу сказал: «Оплата вперед, с вас 60 рублей». Опытный глаз сразу определил, что камни низкоуровневые, хотя размером не уступали некоторым четверкам на прилавке. «Воспользуюсь скидкой», — улыбнулся я. «55, так и быть. Сойдемся на 30, и я помогу вам убрать макр, который своим присутствием портит остальные на прилавке». «Что? Простите». Он посмотрел на меня так, словно я только что плюнул ему на пиджак. «Говорю, что один из макров на прилавке у вас очень необычный. Он испускает энергетику, которая со временем приведет в негодность другие камни, если вы ничего не сделаете. Молодой человек, если вы вздумали шутить, но настоятельно рекомендую передумать. Я работаю с макрами больше 45 лет и знаю о них столько, сколько не записать в 9 томов энциклопедии. Тогда присмотритесь к макрам вокруг ехидны бесцветной». «Вздор», — вспыхнул он, но уставился на свой прилавок. «Ни одной деформации, никакой смены цвета, равномерная палитра. Вы вздумали мне нагрубить, кальмаров. Проверьте не на глаз». Он раздраженно сжал губы, но все же вышел и вернулся с кольцеподобным амулетом на цепочке. Вытащил макр ехидны и поднял над ним амулет. В центре кольца загорелась темно-красная искра, точно такая же, как в ауре макра. «Не может быть, но у ехидны нет таких свойств», — неверяще воскликнул Макар и принялся изучать кристалл с помощью монокля, но внезапно бросил его на стекло, словно горячий уголек. «Чтоб меня, на нем проклятие! Это псевдомакр, не прикасайтесь к нему». «И не собирался», — спокойно ответил я. Он бодро ушел и вернулся в плотных черных перчатках и с деревянной коробкой. Быстро подцепив макр, он закинул его в коробку, а затем унес обратно. Вернулся он с таким видом, будто только что пробежал по меньшей мере километр. «Вот погонь, это был псевдомакр, который очень мастерски, я бы даже сказал, профессионально замаскировали под макр ехидны бесцветной. А они крайне редки, скажу я вам, и обладают специфичным внутренним узором, который практически не разглядеть». Он выхватил из-под прилавка фляжку и основательно пригубил ее содержимого. Потом продолжил говорить: «Какой-то паршивец запрятал в этот псевдомакр проклятие. Уж не знаю какое, но от него точно ничего хорошего ждать не стоит. Завтра понесу в жандармерию. Пусть сами разбираются. А той собаке, которая вздумала мне его подсунуть, не сдобровать. Я ее теперь достану. Итак, 30 рублей». Макар секунду подумал, потом прищурился и, наконец, вздохнул: «Не будет никакой скидки. Вы, возможно, спасли репутацию лавки с более чем 200-летней историей, так что оценю все бесплатно. Давайте свои макры, будем смотреть». Я с улыбкой кивнул и выложил макры на стол. Он с осторожностью осмотрел их по очереди. «Первоуровневый, рублей 330, больше не дам, не дозрел. Другой поинтереснее. Второй уровень, и скопление магических структур в центре. С ним необходимо проводить тесты, могут быть даже уникальные свойства. Возьму прямо сейчас за 800, продам его только за 1500. О, за что же? Туманная рысь прошла сквозь меня и обладала неплохим интеллектом. Вдобавок в нем сильный энергообмен, и у меня уже есть на него два потенциальных покупателя. Вспомнил я, как на него отреагировали Касаткина с Аристархом, но Макар и бровью не повел. «Ваше право, я свою цену назвал, и даже не попробовал поторговаться, какой деловой. Ну и ладно, но это не все, есть еще один макр на оценку, я выложил пятиуровневый на прилавок. А во, какой экземпляр», — присвистнул Макар, одной рукой ощупывая кристалл, а второй придерживая монокль. «Пятый уровень, с трещиной, наполовину пуст, скорее всего вырезан из дракона или крупной пламенной саламандры. Досадно, что испорчен, я бы за него и 20 тысяч не пожалел, а сейчас, не больше 5, придется колоть на кристаллы поменьше, иначе может взорваться. Энергии в нем нестабильны, так что только так, использовать его полноценно не выйдет». «Ясно», — кивнул я и забрал макр обратно. «В таком случае, ваш только этот». Я протянул вперед мелкий макр и получил свои 330 рублей. На это можно было снять роскошный номер на одну ночь, со всеми удобствами и королевским ужином, или растянуть на неделю в условиях попроще. Макар вдруг спросил: «Господин Кальмаров, а как вы поняли, что тот псевдомакр был проклят? Вы же впервые его увидели. Даже я, со всем своим опытом, сначала не распознал в нем ничего опасного. Можете считать это моей личной особенностью. Мне бы такую особенность, усмехнулся он. Что ж, буду рад поработать с вами еще. Будут макры, приносите, с удовольствием оценю и куплю. Договорились. Зазвенел колокольчик входной двери. Мы обернулись на вошедшего. Высокий черноглазый брюнет, с поганой ухмылкой. Старик Макар указал на него пальцем и с покрасневшим от злости лицом, закричал. «Ах ты, псина, как ты посмел заявиться сюда? Это он, та самая собака, которая продала мне проклятый макр». Глава 6. «Да ладно тебе, старик, просто показалось». Парень взмахнул рукой, и весь праведный гнев Макара словно испарился. Он заморгал, смотря перед собой растерянным взглядом, и кивнул с глупой улыбкой. Показалось. А вошедший брюнет хрустнул шеей и вальяжно осмотрел прилавок, пройдя в лавку словно к себе домой. «Дурман», — сказал я, пристально посмотрев на него. Он замер, а затем резко обернулся на меня, с испугом в глазах. «Тебе показалось». И снова взмахнул рукой. Моего разума что-то коснулось, но сила этого чего-то была в разы меньше, чем у того же Зырика, и ничего не могла сделать моему закаленному псионическому разуму. В момент я оказался рядом с ним, хватая за горло, телекинезом сдавил обе его руки, не давая даже шевельнуть ими. «Кто ты такой?» «Я просто поставщик камней. Вот и все. Быстро развей свой дурман». «Хорошо, хорошо, только отпусти руку. Сразу сделаю». Я ослабил давление телекинеза, и дрожащий от страха брюнет дерганно шевельнул рукой. Послышался вздох. Макар зашатался и оперся руками на витрину, а потом мутным взглядом посмотрел на нас. «Что это было, дурман? Этот паршивец...» Я сжал его горло сильнее, слегка помогая себе телекинезом, влез в вашу голову и сделал какое-то внушение. «Я не хотел. Меня заставили, правда. Клянусь честью рода. Честью, кто ты такой, чтобы клясться ею?» Взъярился я. «Ты что, заработал ее? Ты прославил свой род, чтобы говорить такие слова?» «Нет, я правда не хотел». «Ничего-ничего, жандармерия с ним разберется», — сказал Макар. «Уж я об это позабочусь. Не надо жандармов, пожалуйста. Я вам все расскажу. Честное слово, только дайте мне объяснить. У тебя минута. Попробуешь бежать, поймаю и приволоку обратно». Я толкнул его вглубь лавки, а затем сменил табличку на двери с открыто на закрыто. Я терпеть не мог ублюдков, которые лезут в голову ради собственной выгоды, подтачивают волю людей, не способных сопротивляться.